Глава 15. Рада. Поехали. Немиров расположился на пассажирском сиденье и жестом поторапливал меня. Но почему он оказывал на меня такое действие? Было невозможно оставаться равнодушной рядом с этим мужчиной. По работе я часто встречала состоятельных, молодых, уверенных в себе, но мне было достаточно подумать о последствиях, и их обаяние улетучивалось. «Ты на месте Серкана», — сказала я. «Хочешь сказать, он ездит на пассажирском?» «Ну да. Ты этого не понял, когда перекладывал подушечку назад?» «Не догадался. Сегодня твоему Серкану придется потерпеть. Откуда такое дурацкое имя?» «Из Турции. Так куда ехать?» «Пока прямо. И притормози у выезда, я пересяду в свою машину. Поедешь за мной». «Ладно», — согласилась я. Это было идеальным решением. В присутствии Давида ноги путались в двух педалях. За минуту дороги я вспомнила давно забытое ощущение сдачи экзамена в ГАИ. Руки дрожат, и внутри ощущение, что обязательно сделаю все не так. Я остановилась у внедорожника. «Нормально», — изрек Немиров. Я посмотрела на него вопросительно. «И что это значит? Нормально?» «Держись за мной, буду ехать не спеша». «Угу», — я кивнула. При хлопке пассажирской двери я вздрогнула, не переставая наблюдать за вальяжными и неспешными движениями мужчины. Настоящий хищник. «Едем», — скомандовал он. «Что я делаю? Зачем следую за ним? Я что, не смогу сама найти жилье?» Задавалась вопросами, до боли прикусывая нижнюю губу. Как-то незаметно выходило, что я становилась зависима от Немирова. Помощь с квартирой, теперь гостиница. Но я же могу развернуться и уехать, если меня что-то не устроит. Конечно, могу. В любой момент. «Подожди меня пару минут, я все решу», — предложил он, когда мы вошли в фойе. «Там диванчики». «Я знаю, спасибо. Месяцев 8 назад наше агентство устраивало здесь небольшую свадьбу». Серкан продолжал изображать примерного песика, сидя на руках и дрожа всем телом. Обычно плюсом к друже шел злобный звонкий лай, но не сегодня. «Ну, отлично. Тогда ты знаешь, что это хорошее место. И цены адекватные». Мне ничего не осталось, как направиться в зону для гостей. «Малыш, с тобой все хорошо?» – спросила я. «Какой-то ты тихий». Я с удобством устроилась в глубоком кресле. Серкан продолжал сжаться, положив маленькую голову мне в ладонь. «Надеюсь, все в порядке», — сказала, гладя его. На ощущение теплого пушистого тельца в руках я отвлеклась от собственных мыслей. Нельзя позволить Немирову влиять на меня так сильно. Я была чужой в его мире, мире богатства и власти, мире, в котором я, казалось, терялась. Немиров вернулся через несколько минут, и его уверенная осанка была еще более заметной. «Нашел тебе отличный номер», — сказал он. «Недорого и комфортно». «Здорово», — заверила я, пытаясь сохранить спокойствие. «И никаких условий в знак благодарности». Давид улыбнулся, и в его глазах загорелись искорки веселья. «Нет, на этот раз я буду почти честен». Я кивнула, подавляя в себе страх растущей зависимости от его помощи. «Пойдем», — сказал он, и я встала, все еще держа Серканчика на руках. Он начал сжаться ко мне все крепче. «Решил подработать хостесом?» — поддела я. «Что-то вроде того», — ответил Давид с легкой улыбкой. «Меня воспитали трудолюбивым. Это еще один мой плюс к представительской внешности и шикарным умениям в сексе. Надеюсь, ты делаешь мысленные пометки?» «Безусловно», — хмыкнула я, следуя за мужчиной. «Перед тем, как заселять, хотя бы расскажи о стоимости». «Хозяин передо мной в долгу. Нам сделали скидку». «Ну ладно», — произнесла я недоверчиво. «Казалось, я иду в логово зверя, откуда мне будет трудно вырваться». Мы поднялись на второй этаж, и Немиров направился к первой двери. Он открыл ее, пропуская меня вперед. Комната выглядела уютно и стильно. На полу мягкий светлый ковер, который приглушал шаги и создавал атмосферу домашнего уюта. Стены были окрашены в теплые постельные тона, и большое окно, завешенное легкими шторами, позволяло солнечному свету наполнять пространство. В углу стоял небольшой столик с двумя стульями, где можно было устроиться с ноутбуком, если понадобится поработать. А рядом односпальная кровать, которая вызывала неуместные мысли. На ней трудно поместиться вдвоем. «О, это лучше, чем я представляла», – произнесла я, осматривая номер. «Вряд ли смогу позволить его на долгий срок». Я посадила Серкана на кровать. «Можешь. А я могу показать тебе, где находятся остальные удобства. Бассейн, тренажерный зал и ресторан», – предложил Немиров. «И какую же скидку сделал хозяин?» – уточнила я, усмехнувшись, подойдя к окну и сомневаясь в своем решении довериться Давиду. Внутренний голос протестовал, но я зачем-то заставила себя игнорировать его. «Мне придется продать почку или попросить подработки в твоем клубе? Учти, я не умею крутиться на шесте». «Внушительную скидку, Рада». Стоит ли оставаться так близко к Немирову? Он выглядел уверенно, спокойно, словно умел справляться с любой ситуацией. Я не могла не заметить, как его уверенность действует на меня, заставляя сердце биться быстрее. Опасное чувство. «Ты слишком много переживаешь», — сказал он, подходя ближе. Голос звучал мягко, обманчиво мягко. Меня словно кутали в теплый плед. Сказал «удав зайцу». Давид наклонился ниже. «Разве я требую от тебя что-то в ответ? Считай это дополнительным бонусом к скидке за аренду клуба. В моих интересах, чтобы твое агентство провело запоминающееся мероприятие. Заведение станет еще более популярным, и я никогда не отказываюсь от возможностей увеличить заработок». Протянула я. «Наконец твои слова звучат правдоподобно», — он ухмыльнулся. «Наконец я нашел аргументы, которые могут тебя убедить, Рада. Я за вещами», — сказал, не давая возможности передумать или отказаться. Я подошла к окну и взглянула вниз, наблюдая за Немировым. Мужчина уверенно двигался к внедорожнику, открыл багажник, достал чемодан и пустую переноску Серкана, но вскоре мое любопытство сменилось смутным чувством тревоги, когда к нему подошла брюнетка. Стройная, с длинными волосами, собранными в высокий хвост, она положила ладонь на предплечье Давида. Что-то говорила, смеясь и красиво запрокидывая голову. Ее лицо мне показалось знакомым. Я не могла слышать, о чем разговор, но по жестикуляции и улыбкам было заметно, это не первая их встреча. И почему это задевало? Случайный секс не повод для ревности. Давид был тем, кто мог легко оставить меня или другую девушку в прошлом по щелчку пальцев. Он почувствовал мой взгляд, вскинул голову и инстинктивно отвернулась, делая вид, что заинтересовалась видом города и глуша в себе неуместную обиду.